стиснув зубы. Выбора у меня не было. Надо как-то пережить этот сдвоенный урок. Поэтому я погрузился в воду и сосредоточился на превращении. Почти сразу я ощутил покалывание. Я отчетливо представил, как выгляжу в обличье тигровой акулы. И стал ею. Но что-то пошло не так, я все еще мог шевелить пальцами ног. Я изогнулся и увидел, что из-под хвостового плавника у меня торчат человеческие ноги. Дурацкий вид. «Закрой глаза и представь, как твое акулье тело выглядит без ног», — посоветовала мисс Уайт. Получилось. Вообще-то я хотел остаться в лагуне на том же месте, где превратился, чтобы никого не пугать. Но это было невозможно. Если я не буду плавать, то пойду ко дну. Кроме того, тогда мне становилось трудно дышать, поэтому я медленно кружил по лагуне, пропуская воду сквозь жабры, чтобы не страдать от недостатка кислорода. «Прошу прощения, извините, пропустите меня, пожалуйста». Хотя я держался подальше от дельфинов, они инстинктивно сбились в кучку. Блю боязливо засвистело. Ной, как истинный джентльмен, протиснулся между мной и двумя девочками, чтобы их защитить. «Не волнуйтесь, это всего лишь Тьяго. Обычно он хороший парень», — успокоила Шари друзей. «Если только ему не кажется, что его хотят обидеть или ему угрожает буйок. Эй, вы же видели, что он всегда готов прийти на помощь? Если бы не он, остальные расправились бы с Джаспером». «Шари, но тогда он был человеком», — сдавленно заметил Ной. Не прошло и 5 секунд, как я проплыл слишком близко к нему и нечаянно задел его левым грудным плавником. Но испуганно отплыл назад и непроизвольно прижался к груди Мары между ее передними плавниками. Дельфины не краснеют, но Ной в тот момент был близок к этому. Мара захихикала. То ли она обладала чувством юмора, то ли просто боялась щекотки. «Не волнуйтесь, если эта акула косо на вас посмотрит, я ее тут же шарахну током», — пообещала Леонора. «Еще чего?» — запротестовал я. Финни в обличье ската величиной более 2 метров с черной спиной и светлым животом проплыла на удивление близко от меня. «Ладно тебе, Тьяго, не выделывайся. Небольшой удар током полезен для кровообращения». Нокс возмутился. «Смотри, куда плывешь, летающий блин! Ты меня чуть плавником по морде не задела!» И рыба-попугай ущипнула Финни клювом. Финни повернулась и нависла над Ноксом, словно черный ангел мщения. «И поэтому ты меня кусаешь? Потому что я тебя чуть не задела? Совсем, что ли? Мисс Уайт, можно мне сегодня бороться с этим синим куском несправедливости?» Я слушал вполуха, потому что сильно нервничал. Может, до меня очередь не дойдет? Может, мисс Уайт уже слышала от мистера Гарсии, что произошло на уроке превращений, и позволит мне просто плавать туда-сюда? Мисс Уайт пока не собиралась превращаться, хотя никто из посторонних нас здесь увидеть не мог, потому что от открытого моря лагуну отделяли заросли мангровы. Учительница неторопливо вошла по пояс в воду. «Так, приступим. Линус, ты начинаешь». «Я вынашиваю мальков и не могу участвовать», — услышал я нежный мальчишеский голосок. Откуда он доносится? Я никого не увидел, хотя внимательно огляделся. Мисс Уайт раздраженно выдохнула. «Вынашиваешь? Опять? Поверить не могу». «А мне нравится», — упрямо возразил голос. «Вы же знаете, что беременным превращаться нельзя, потому что это может повредить детям». «Что? Беременный мальчик?» Я подплыл поближе и заметил крошечного желтого морского конька, которого уже видел в аквариуме в холле. Он зацепился хвостом за камень, а в сумке на животе у него и в самом деле лежали яйца. Морские животные еще более странные, чем я предполагал. «Кроме того, борьба не мое», — добавил Линус. Мисс Уайт вскинула брови. «А выживание твое?» «Да оставьте вы его в покое. Беременность длится всего 10 дней», — воинственно вступилась за Линуса староста класса Юна, плавая в обличье рыбы-бабочки вокруг ног мисс Уайт. «А детеныши морских коньков такие милые!» «Вот именно», — поддержала ее Ламантин Мара, хотя она, наверное, одним вдохом могла бы нечаянно всосать 10 таких малышей, даже не заметив. Морской конек спокойно покачивался на камне. Я почти не сомневался, что в первом обличье он тот самый худенький светловолосый мальчик, который недавно перешептывался с Юной. Вполне возможно, речь шла вовсе не обо мне. Может, Юна пыталась отговорить Линуса обзаводиться детьми, пока он сам еще подросток. Может, и у моих родителей было так же. Может, они были слишком молоды для ребенка и не готовы о нем заботиться. Я обвел взглядом бухту. Джаспер в обличье броненосца сидел на пляже, недоверчиво поглядывая на Дафну. Чайку, которая расхаживала по песку в нескольких метрах от него. Их что, тоже освободили от урока борьбы? «Крис, твой выход, как договаривались», — сказала мисс Уайт морскому льву, который элегантно рассекал воду, стараясь держаться от меня подальше. «Конечно, с удовольствием». Махнув передними ластами, морской лев повернулся, устремился к пляжу и вынырнул из воды прямо перед Джаспером. Мой друг испуганно подскочил. «Прямо как резиновый мячик», — вздохнул Крис. Мисс Уайт тоже вздохнула. «Джаспер, пожалуйста, не надо подпрыгивать, когда пугаешься. Так поступают тысячи твоих сородичей, когда над ними проезжает машина. Они стукаются о дно кузова и погибают». Она строго посмотрела на обоих сухопутных. «Вы двое будете упражняться до тех пор, пока Джаспер не научится сидеть как пришитый, ясно? А ты, Дафна, отрабатывай быстрый старт. Ты так медленно взлетаешь, что даже престарелая хищная рыба может сцапать тебя на лету». Мисс Уайт разглядывала остальных учеников. Мой пульс участился, но я выдохнул с облегчением, когда вызвали не меня, а Ральфа, черноперую рифовую акулу, и Люси, осьминога. «Прошу продемонстрировать нападение и защиту», — сказала мисс Уайт. «Пусть сначала найдет меня, чтобы схватить». Люси скользнула между утесами и, подобно хамелеону, приняла их коричнево-белую пятнистую расцветку, что сделало ее практически невидимой. На ее беду Ральф, как и я, чувствовал электрические импульсы ее мускулов. Недолго поколебавшись, он схватил Люси пастью и вытянул из укрытия, хотя она цеплялась за все, что подвернется. «Попалась!» — торжествующе объявил он. «Ништяк!» «Мне конец, да?» — спросила Люси. «Нет, если что-нибудь придумаешь», — ответила мисс Уайт, скрестив руки на груди. Может, это натолкнуло Люси на умную мысль, потому что она обвела Ральфа 8 щупальцами, закрыв ему жабры. «Слышь, чувиха, как мне теперь дышать?» — возмутился Ральф. «Эй, я задыхаюсь!» «Это не моя проблема, кусачья тварь!» Люси даже не подумала сдвинуть щупальца. Вскоре Ральфу пришлось ее отпустить. «Одно очко в пользу Люси!» Я улыбнулся. Но тут же посерьезнел, когда мисс Уайт посмотрела на меня. Да, точно на меня. Потому что вокруг одна вода. «Так, теперь наш новичок. Ребята, принесите ветки, которые я приготовила на пляже». Джаспер столкнул ветки в воду, а Крис мордой придвинул их ко мне. «Сначала тебе надо научиться соизмерять силу своего укуса, Тьяго», сказала мисс Уайт, жестом велев мне подплыть ближе. Она сунула мне под нос одну из веток толщиной в руку. «Перекуси ее, пожалуйста». «С удовольствием». Через секунду по лагуне плавали одни щепки. Мне понравилось. Как после того случая с буйком, класс зароптал. Но мисс Уайт, не обращая внимания на учеников, протянула мне еще одну ветку. «А эту возьми, пожалуйста, в пасть так, чтобы она не сломалась». «Хорошо», — сказал я и сделал, как она велела. Когда я выпустил ветку, мисс Уайт осмотрела ее и обнаружила множество отпечатков зубов. «Так, а третью ветку зажми в пасти, стараясь ее не повредить». Это оказалось самым трудным упражнением. Я случайно перегрыз ветку, следующая тоже сломалась. Пока мои одноклассники упражнялись в борьбе, я остаток урока превращал дерево в щепки. Я испытывал облегчение и в то же время разочарование. Мне понравилось перегрызать ветки. Пожалуй, я уже и побороться бы мог. С завистью покосившись на остальных, я обратился к Джасперу. «Это так утомительно! Видеть больше не могу эти ветки!» «Утомительно? А мне каково?» — пропыхтел Джаспер. «Мои лапы уже как резиновые после стольких прыжков в высоту. Очень сложно отучиться!» Я с запозданием сообразил, что мысленные разговоры, наверное, слышны всем. Но мисс Уайт, даже если слышала мое нытье, виду не подала. Этот сдвоенный урок был сегодня последним. Едва Джек Кристалл протрубил в рог ракушку, возвещая о конце занятий, все, большинство во втором обличии, смотались, в том числе Джаспер и дельфины. Я тоже хотел как можно скорее уйти, чтобы поискать компьютер, на котором можно открыть отцовское письмо. Но мисс Уайт, когда этого мистер Гарсия, меня задержала. «Ты боялся, да?» — спросила она. Поколебавшись, я решил сказать правду. «Да, мне страшно, что я такое опасное животное. Как вы сами с этим...» Конец фразы я от испуга проглотил, потому что мисс Уайт вдруг начала превращаться. Передо мной изгибалось черно-белое тело обтекаемой формы. Оно все росло и росло. Вода потоками стекала с ее кожи. Черный спинной плавник, словно меч, торчал из воды, а на нем болтался бесхозный купальник. Я торопливо попытался отплыть назад, наверное, напоминая при этом начинающего водителя, который впервые пытается припарковаться задом. «Когда ты научишься лучше владеть собой, то постепенно перестанешь бояться». «И другие тоже», — сказала мисс Уайт. Черно-белая касатка изящно скользила передо мной по воде, делала вдох на поверхности и снова ныряла. Она повернула ко мне огромную голову, рассматривая меня. В этот раз я не отпрянул. «Не могли бы вы меня потренировать?» — осмелился спросить я. «Мне нелегко контролировать свои чувства и...» «Чувства? Им придают слишком большое значение», — презрительно отозвалась мисс Уайт, и, не оглядываясь, поплыла прочь. Видимо, это означало нет. Но мне необходима поддержка. Я не уверен, справлюсь ли с этим сам. А если допущу хоть одну серьезную ошибку, меня отчислят во время испытательного срока. «Пожалуйста, потренируйте меня! Я обещаю больше не заговаривать о чувствах!» Я догнал ее и поплыл рядом. «Думаю, в этой школе вы единственная, кто может меня понять». «Ты так думаешь? Ну-ну». Игриво взмахнув хвостом, мисс Уайт швырнула на берег обломок ветки, которую я разгрыз на уроке. Потом она поплыла быстрее, прямо в открытое море, оставив меня в кильватере. «До встречи! Уберешь перед тем, как вылезти на берег?» Я разочарованно отстал и пару мгновений смотрел ей вслед. Что мне предпринять, чтобы она согласилась стать моей наставницей? Мне представлялось что-то вроде тандема ученика и учителя, как у Люка Скайуокера и Оби-Ван Кеноби. Только мисс Уайт, увы, моих представлений не разделяла. Может, она передумает, если я буду выполнять все ее требования. Я принялся за уборку, хотя это не входило в число моих любимых занятий. Но в этот раз мне понравилось. Обломки веток летали по воздуху и падали на пляж, в кусты и на крышу моей хижины. Тут же раздался возмущенный протест. «Полегче, бро!» В хижине через стенку с нами жили Крис и Ральф, черноперая рифовая акула. Лишь когда я, превратившись и снова одевшись, стоял на пляже, то вспомнил про письмо отца. Я заторопился и вскоре уже сидел на втором этаже главного здания, где находилась библиотека, служившая также компьютерным кабинетом. Вдруг я заметил, что дрожу. Хорошо, что кроме меня там никого не было, и моего волнения никто не видел. Одной рукой я запихал в рот пончик. После превращения я опять сильно проголодался, а другой рукой нажал «Открыть».